неожиданно. Затем Ариман начал накапливать свои силы, дабы уничтожить и осколок, и душу апостола одновременно. Но не успел он накопить достаточно сил, как Никлариас сделала совершенно неожиданный для него ход. Пропитывая душу своей силой, она с помощью манипуляции энергии астрала пыталась переместить душу апостола в тело Библиария. Но тысячелетия на службе владыки кристального лабиринта научили ему противостоять этой угрозе. Благодаря заранее поставленной защите, он смог избежать такого удара. Однако затем прямо перед ним появилась сама Никлариас. Не успел он среагировать, как внезапно ее рука прошла сквозь его доспех, и он ощутил, как она коснулась его души. Затем он почувствовал, как чужеродная протекала внутрь его души и изменяла его. Наконец-то, Никлариас улыбнулась, явно довольная своими действиями. «Теперь же, узри же мою истину, твоя судьба в моих руках». Затем Вариман ощутил, как она пытается обойти защиту его разума, но тот не подпускал ей ни на шаг к своему сознанию. «Не сопротивляйся, Ариман, может, на разум я и не смогу повлиять, но твоя душа в моих лапах». Как только она сказала эти слова, то главный библиарий ощутил, как в его разум лезут несвойственные ему мысли. «Прими мой дар и смиренно стань моим верным последователем». Подобные слова, вместо спокойствия, только разозлили Аримана. «Не смей мне указывать, лжебожество». Ариман не стал сразу атаковать, а лишь ждал нужного момента, чтобы нанести удар, поскольку этот план он создал не в своем сознании, а в искусственном псевдосознании, на который Никлариас никак не воздействовала, то она не могла понять его дальнейших действий и не подозревала о ловушке. «Я истинная богиня людей, а не ложная. Ты говоришь, что богиня людей? Тогда соизволь ответить на вопрос, богиня. Почему твой апостол не человек, а один из древних, и не думай лгать или отворачиваться от вопроса, ибо я достаточно давно изучил, как отличить души разных существ». Лицо Никлариас сразу переменилось с легкой улыбки на безразличие. «Значит, ты знаешь, я не ведаю как, но это значит лишь одно, ты узнал то, что запретно, а значит, ты должен быть уничтожен». Этого момента Риман и ждал. Он знал, что она его попытается убить, если он об этом ей скажет. Затем он почувствовал, как хватка на его душе стала очень сильной, из-за чего он ощутил боль. «Пора с тобой заканчивать». Ариман же моментально понял, что пора действовать. В считанное мгновение Ариман поглотил из варпа огромное количество энергии и начал распределять ее внутри своего тела, разума и души. Поток энергии, что сейчас пронизывал его, был направлен на противодействие энергии астрала и силе лжебожества. Что? Никлариас, видя изменения в теле Аримана, пыталась покинуть его тело, но к своему удивлению, Ариман схватил ее путами из нематериальной энергии и начал ее удерживать. «Ты столь слепа, что даже не видела моей ловушки. Что это значит? Думаешь, я бы позволил тебе коснуться меня? Нет, я намеренно подпустил тебя к себе, а ты в попытке изменить мою душу и разум не видела, как идше прямо в западню. Я убью тебя». В мгновение ока на главного библиария обрушился поток энергии астрала. В ответ Риман выпустил энергию варпа, направив ее на полное поглощение удара. «Сволочь, ты столь слаба, что не видела очевидного, но можешь гордиться, ибо я Азик Риман, главный библиарий 15-го легиона Тысячи Сынов, архимагстр культа предсказателей Карвидов и один из сильнейших псайкеров галактики. Отвергаю твой дар и несу тебе смерть». В этот момент на Никлариас обрушился разрушительный поток силы варпа. Она пыталась защититься, но поток безудержной энергии эфира смел всю ее защиту за мгновение. Как только энергия имматериума ее коснулась, то она ощутила, как ее суть начала трещать и распадаться, что причиняло ей боль, боль, которую она никогда не испытывала. В конце концов, Никлариас не выдержала и закричала: «Прямо сейчас я сражался против самого правителя империи. Скажу честно, этот гад знает, как орудовать мечом. Уж очень искусно блокировал и парировал мои удары. Помимо этого, он даже прибегал к уловкам. Отбив очередной удар, я резко ударил его своей молнией, но тот быстро отскочил от заряда электричества и, очень быстро сократив дистанцию, навязал мне ближний бой. Мы снова скрестили наши клинки. Перевес в битве периодически был либо у меня, либо у него. В один момент он отскочил назад и метнул в меня кинжал. Я рефлекторно попытался его отбить, но стоило мне только ударить по кинжалу своим мечом, как тот взорвался. Благо, я успел защититься барьером, однако из-за взрыва поднялся слой пыли, закрывший мне обзор. Затем из-за пыли вылетело несколько таких же кинжалов. В этот раз я схватил их с помощью телекинеза и метнул обратно во врага. Произошел взрыв, который слегка отбросил Алзидаира назад на несколько метров. «Неплохо ход, малаш, ты в действительности силен. Рано радуешься, я лишь разогреваюсь. Интересно, насколько ты силен, раз смог?» Не успел он договорить, как внезапно по всему пространству мы услышали крик. Затем по пространству прошла мощная ударная волна, что оставило трещины на зданиях, а мы чуть не упали на землю из-за тряски. Что только что, как я мгновенно телепортировался к императору и вбил его кулаком в стену, а после, преобразовав материю, приковал его к ней. Посиди тут. Затем я быстро подошел к алхимику и вытащил его из стены, предварительно вырубив. Схватив нашу цель, я моментально телепортировался к Ариману. Но стоило мне здесь оказаться, как передо мной открылось очень интересное зрелище. Вся площадка для праздника была превращена в руины. Выглядело вс так, будто здесь прошелся настоящий апокалипсис. Я быстро подошел к Ариману, что ждал меня. «Ариман, ну ты конечно тут и устроил результат битвы с лже-божеством и е-апостолом». «Понятно, а что это был за крик?» «Это был крик боли Никлариас. Мне почти удалось ее убить, но в последний момент она смогла ускользнуть вместе с апостолом. От услышанного я был в натуральном. Ариман только что мне заявил, что ему почти удалось убить богиня. Пусть, конечно, она избежала, но вс равно это жестоко. Охренеть, ладно, как я понимаю, остальные вернулись назад. Вс так, тогда выпускай варкшторм, причинам столицы империи еще больший вред». Тот кивнул, и я заметил, как пространство начало искажаться. «Готово. Через несколько секунд варкшторм вырвется в столицу, тогда сваливаем отсюда». Ариман без всяких слов открыл разлом, через который мы вернулись обратно в цитадель Дилар. Прежде чем портал закрылся позади нас, я услышал звуки разрушения. Результаты догадки. Прямо сейчас мы находились в тронном зале и проводили обсуждение. «Должна признать, малаш, что результат ваших с Риманом и Калденом действий превзошли мои ожидания. Я полностью согласен с Е Величеством, учитывая то, какой вы погром устроили в столице». Со словами Диалора, были согласны как Е Величество, так и Айзидарн, что кивнул на эти слова. «Да и мы тоже были с этим мнением согласны. Вс произошедшие в столице в действительности можно назвать погромом. Для империи такой удар оказался уж очень болезненным. Вс выглядело так, словно по их столице прошлось настоящее стихийное бедствие. Но это не весь урон. После того, как глава известной компании по производству оружия и артефактов, теперь на нашей стороне, империя Адонар лишилась возможности производить качественные артефакты и оружие. Конечно, у имперцев остались запасы, и возможно, у них есть возможность пытаться восстановить производство, но на это уйдет очень много времени. Делуз же, как только предстал перед королевой, то предложил свою помощь в производстве, ибо наш бывший связанный из империи сохранил у себя копии чертежей по производству оружия и артефактов всех видов. Калден посчитал такую идею неплохой и поддержал парнишку, выступив за его идею. Королева не была против, скорее наоборот, она категорически одобрила данную идею, после чего Делусу предоставили все необходимые условия для работы. Кстати, интересный факт: когда мы вернулись, то все в шоке уставились на Калдена, который в прямом смысле слова помолодел благодаря биомантии. Жалко, фотоаппарата не было, чтобы сфотографировать удивленное лицо Айзидарна и королевы демонов. Это так, но помимо алхимика мы на кое-что еще наткнулись, вернее на кое-кого. Королева прищурила глаза на мои слова. «На кого вы наткнулись?» После слова взял на себя Ариман. «Мы наткнулись на агентов Ордена Правды. Они находились на празднике с целью ликвидации некоторых имперских аристократов и смогли очень быстро рассекретить Малыша, хотя тот и не привлекал к себе внимания». «Погодите секунду, вы сказали Орден Правды?» После мы все перевели взгляд на Древнего. «Вы что-то о них знаете, господин Диалор? Мне доводилось о них слышать, официальной информации мало, но слухов полно. Эта организация, что появилась 3 года назад, известно, что имперцы всячески борются с ними, но если те заявили о себе, то в то же мгновение испаряются бесследно. Я как-то планировал выйти с ним на контакт и объединиться с ними против империи, но не знал, как выйти на них. Я не знаю, какие цели они преследуют, но одно известно точно: они враги империи. Не раз было замечены следы их действий, особенно в столице. Чаще всего они там строят козни имперцам. Год назад орден перестал показывать свою активность, и все считали его уничтоженными. Честно говоря, я удивлен, что они еще существуют. Вот как, понятно. Затем королева перевела свой взгляд на меня. «Малаш, расскажи, как ты перескся с одним из них». После я начал рассказ о том, как со мной перескся агент Ордена Правды. После рассказа королева приложила свою руку к подбородку. «Интересно». После она перевела свой взгляд на Аримана. «Господин Ариман, как вышло, что они узнали вас? Их проинформировали о нас, кто неизвестно, они не получают приказы напрямую. Понятно, что может ей рассказать о том, кто их лидер и где они располагаются. На эти вопросы я не смогу ответить, так как воспоминания, указывающие на них ответ, были ложными». Все мы сразу перевели взгляд на Ариман. Уж очень любопытную вещь он сказал. «В каком смысле их воспоминания ложные? Память той личности и его сообщников переписали, не всю, а лишь конкретные части, что могли указывать на рассекречивание местоположения их базы, а также об их истинных именах. Единственное, что неизменно, это их задача, а также путь отступления. При этом у каждого агента способ отступления разнится. Способ получения приказов происходит тоже по-разному. Значит, им заменили воспоминания для того, чтобы не вычислили их базу. Им изменяют память, чтобы в случае поимки имперцы пошли по ложному следу, а если шпион возвращается, то ему возвращают память, а потом дают новое задание, а потом проворачивают трюк с воспоминаниями и отправляют снова на миссию «Умный ход». Со словами Калдена тут не поспоришь, довольно изобретательная стратегия. Затем я обратил внимание на Диалора, что о чем-то размышлял. Что не так, Диалор? Хм, да не так, раньше Орден не прибегал к такой сложной тактике. Ведь на ВС это нужно влияние и ресурсы, чем раньше они не обладали. Может, они просто решили сначала затаиться на несколько лет, дабы запастись ресурсами, а после действовать по другой тактике? Хм, возможно, вы правы, господин Айзидарн. В конце концов, год — это не такой уж и маленький срок. Понятно. Что прикажете делать, ваше величество? Пока ничего, Калден, у нас еще слишком мало информации. Лучше пока сосредоточимся на добыче информации из пленника. После она снова перевела свой взгляд на Аримана. И я хочу, чтобы этим занялись вы, господин Ариман. Сделаю, ваше величество. Хорошо. Кстати, есть еще кое-что. Что именно, малаш? Дело в том, что Никлариас вряд ли в ближайшее время покинет астрал. Что ты имеешь в виду? Видите ли, Ариман вступил с ней в бой и вышел победителем. Все на несколько секунд замолчали, но потом они все одновременно закричали. «Что ты сказал?» «Да, знаю, как это звучит, но это чистая правда». Прямо сейчас все смотрели на Аримана в полном шоке, даже выдержка королевы дала очень сильную трещину. «Азик Ариман, подробности сейчас же, не кричите, ваше величество, позвольте расскажу». После чего Ариман пересказал весь свой бой с богиней, и чем дальше он рассказывал, тем больше присутствующие удивлялись. Под конец все просто смотрели на главного библиария с отвалившейся челюстью, даже она была настолько шокирована. И тут я могу понять ее настроение, ибо какой-то левый чел из иного мира, практически в одиночку одолевает ту, с кем наша королева воюет очень долгое время. Это просто немыслимо. Королева сейчас пыталась отойти от шокового состояния. «Ариман, я конечно знаю, что ты сильный псайкер по словам Малаша, но чтобы настолько». Айзидарн и Диалор просто молчали, ибо им нечего было добавить. «Я просто поверить не могу. Ариман, тебе почти удалось убить ту, против кого я вела войну очень долгое время. Для меня подобное просто слишком». «Это не ВС, есть еще одна новость, и она по большей части связана с вами, господин Диалор». «Что именно, господин Ариман?» «А вот это уже интересно. Ариман смог что-то узнать во время боя. Это касается апостола истины. Во время боя смог выяснить, что он не является человеком». Все резко обратили взгляд на Аримана. Видно, что такого услышать они тоже не ожидали, как и я. «В смысле, апостол истины изначально не был человеком?» «Да, Айзидарн, это неожиданно». Хоть королева и не полностью отошла от шока, после информации о попытке Аримана убить богиню, но это ее смогло удивить. «Можно узнать, кем он был?» «Он был одним из древних». «Что?» Теперь пришла пора удивляться и самому Диалору. Видно, что он не ожидал такое услышать. «Господин Ариман, вы точно уверены в сказанном?» Все были сейчас сбиты с толку от услышанного. Такой ответ удивил даже меня, ведь по истории Диалора, они не щадя охотились на культистов Никлариаса и уничтожали их, возможно, среди древних был предатель. И тем не менее это так, изначальная суть апостола истины принадлежит представителю вашей расы. Если ВС так, то скажите, вы знаете имя этого предателя? К сожалению, я не смог этого выяснить, не позволяла ситуация. Ясно. Затем древний моргнул несколько раз и снова перевел свой взгляд на библиария. Господин Риман, а апостол ярость, с которой вы вместе с Малышем сражались, какой была ее изначальная суть? Мне известно об этом. Изначально, апостол истины была человеком. Понятно. После чего Диалор перевел свой взгляд на меня. Малаш, скажи, а апостол очищения и кары, которых ты уничтожил, тебе известно, какой была изначальная суть их душ? На этот вопрос я, к сожалению, не смогу вам, так я тогда я был целиком и полностью сосредоточен на их уничтожении, и в тогдашней ситуации я не был способен определить, какой душа была изначально. Затем, я вспомнил про Накиаларуса, но я, кажется, знаю, кто может ответить на этот вопрос, но не уверен. И кто же? Затем я перевел взгляд на королеву. Ваше Величество, разрешите позвать сюда Киаларуса? Я даю разрешение. Я кивнул и, сосредоточившись на своих силах, начал искать по цитадели нашего повелителя перемен. И спустя минуту я его нашел. Он был в лаборатории Киаларуса, приводил ВС в порядок. Заметив его, я начал с ним связываться. Киаларус, ты меня слышишь? Малаш, это ты? Да, это я. Можешь прибыть сюда в тронный зал? Мне нужно, чтобы ты дал ответ в присутствии королевы. А что именно за ответ? Притше узнаешь. Хорошо, сейчас буду. Только побыстрее, время не резиновое. Понял? Тогда предупреди, что я туда перемещусь с помощью телепортации. Хорошо. После я разорвал ментальную связь и перевел свой взгляд на королеву. Он сейчас сюда переместится с помощью телепортации. Хорошо. Спустя несколько секунд прямо позади нас открылся разлом, из которого вышел бывший повелитель перемен. Выйдя из портала, он собирался поклониться перед королевой. Не стоит Киаларус. Тот остановился и задал интересующий его вопрос. Ваше Величество, могу ли я узнать причину моего прихода? Малаш, тебе поведает. После он перевел свой взгляд на меня. Киаларус, ты помнишь мою битву с апостолами очищения Айкары? Да, а к чему вопрос? Скажи, во время битвы ты сканировал их души, дабы определить их структуру? Хм, не буду отрицать, я это делал. А ты смог узнать то, кем они были до становления апостолами? Да, они оба были людьми. А что? А то, что апостол истины не был человеком изначально, он был одним из древних. Ау, вот как, неожиданно. Ладно, это единственный вопрос, на который я просил дать ответ. Понятно, не могу только одного понять. Зачем Никлариас превращать в апостола одного из древних? У меня тоже подобное в голове не укладывается. Зачем она превратила одного из представителей моего народа в апостола? Возможно, у меня есть предположение. Мы все перевели свой взгляд на Аримана. Что именно, господин Ариман? Во время нашей битвы она пыталась переманить меня, однако стоило мне только узнать истину про апостола, как она мгновенно изменила свои намерения и беспрекословно решила меня уничтожить. Может, она просто решила, что ты можешь распространить эту информацию и решила от свидетеля. Или апостол истины играет определенную роль в ее планах, ибо во время битвы она большую часть сил тратила на его усиление, а когда отступила, то забрала и останки апостола. Более того, она также пыталась заставить сущность апостола поглотить мою душу, с чем она не справилась. Я подозреваю, что ход с поглощением мог использоваться для получения доступа к имматериуму. Понятно, но какая в этом связь? Скажи, Диалор, ты ведь был лучным среди своего народа? Да, а что? Скажите, вы рассматривали возможность использования пользователя астрала в качестве проводника или источника энергии? И тут резко до меня доходят слова Аримана. Я теперь, что он имеет в виду? Рассматривали, но что вы? Внезапно он замолчал, видя, он тоже понял, что хотел ему донести Ариман. Погодите, вы хотите сказать, что он один из компонентов Глизы? Да. Сопоставьте факты. Первое, апостол истины до превращения был древним. Второе, Никлариас тщательно скрывает правду о его сути. Третье, Никлариас защищает в случае угрозы его жизни, что она и делает. Четвертый же факт, это вопрос, который я задал вам. Это, точно, теперь-то ВС проясняется, и как я об этом раньше не думал. А ведь доводы Аримана имеют логику, в Империуме тоже практикуют нечто подобное, только уже с псайкерами. К такому примеру можно отнести и Золотой Трон, и Пси-Титанов из Ордо Синестра из Адептус Титаникус, где псайкеры выступают в роли батареек, и астропатов, и навигаторов в качестве проводников. Я еще молчу про обычных псайкеров или псайкеров, попавших в лапы хаоситов. Должен признать, доводы господина Аримана имеют смысл. В магии нашего мира есть запрещенные заклинания и артефакты, работающие по такой схеме. Ясно, тогда в следующий раз я и Ариман сосредоточимся на его уничтожении, хотя я, конечно, сомневаюсь, что это избавит нас от проблемы, но урон ее планам будет очень сильным. Твоя правда, малаш, не исключено, что на этот случай у Никлариас есть запасной план действий. Сегодня мы в действительности узнали много, но я считаю, что мы должны сосредоточиться на нашем пленнике, дабы узнать о местоположении колодца знаний. Ваша правда, генерал-капитан, тогда этим мы и займемся. Затем королева перевела свой взгляд на главного библиария. Пусть вы и получили приказ господина Риман, но, повторюсь, получите от него всю необходимую информацию о местоположении колодца. Сделаю. В таком случае, все можете расходиться. Мы поклонились, а после покинули тронный зал. Покинув зал, я вернулся на свое место для работы. Но для того, чтобы работать, а чтобы передохнуть. Здесь я был, кстати, не один, а с Антоном, что тоже решил взять передышку. Кстати, АНМ, Антона довольно быстро оправдали и освободили его, да я не был зол на него за похищение Кумика, ВС же как-никак сам был жертвой, которой управляли против его воли. Пока мы пили местный кофе, то постоянно замечал его виноватый взгляд в мою сторону. «Слушай, Антон, может, хватит на меня так смотреть? Прости, просто не могу забыть тот случай с похищением». Я лишь тяжело вздохнул от его слов. «Эх, Антон, сколько раз мне уже повторять? В том, что тогда случилось, твоей вины нет, ни ты, ни уж тем более я не могли знать, что шавки империи такой ход провернут. Так что не вини себя в том, что ты делал не по своей воле, да и не зол я на тебя. Ты ведь сам тоже являешься жертвой. Я знаю, но мне, если честно, самому тошно, ведь косвенно я виноват в том, что с ней тогда случилось. Эх, просто не думай об этом». Затем я внезапно кое-что вспомнил. «А та девушка, генерал, с которой мы тогда на твоем испытательном сроке встретились, как там у вас? Ты что знаешь, что я начал встречаться с Арисой? Ты ее уже по имени называешь, надеюсь, ты не поступишь с ней, как с прочими дамами из нашего мира. Нет, да и ты не знаешь ничего об моей жизни. Ну, учитывая, что ты был богачем, что постоянно ходил по девушкам, а потом бросал их. Вообще-то, я их не бросал, а они меня, так как считали, что я богач, которым можно манипулировать, а слухи про оргию были чистым враньем, да с некоторыми из них я смог оказаться в постели, но потом они меня бросали. Ау, неожиданно. От услышанного я крайне удивился, ибо то, что сказал сейчас Антон, не было ложью. Я весь это время думал, что это он использует девушек как разменную монету, а все оказывается наоборот. Вот как? Тогда вопрос, нафига ты приставал к Кумика и до Фрель меня до драки? Тогда, я весь месяц был, можно сказать, в депрессии, из-за я весь месяц вел себя как придурок, и сам знаешь, что из этого вышло. Теперь понятно. Что касается нас с Рисой, то недавно она прибыла в столицу и нас, короче, завертелось, и мы начали встречаться. Жалко только, что завтра она обратно едет в пограничную крепость. Ясно. Затем мы продолжили выпивать кофе, до той поры, пока не постучали. «Войдите». После дверь открылась, и сюда зашел Дима. Не ожидал, что он сегодня прит. «Привет, малаш, и тебе привет, Антон». «Привет, Дима, не ожидал, что ты притше. Да извини, если оторвал от дел. Ну, тебе повезло, дел ни у меня, ни у Антона нет, просто сидим отдыхаем». «Понятно. Так чего хотел? Да вот я хотел пригласить вас в бар отпраздновать». «В честь чего?» Я взял кружку и начал пить из них кофе. «В общем, Митара от меня беременна. И тут я пожалел, что решил отпить из кружки прямо сейчас. Буквально через секунду я чуть не поперхнулся и выплюнул отпитый из кружки напиток прямо на стол, и не только я один, с Антоном такая же ситуация случилась. Че?» Мы вдвоем прокричали одну и ту же фразу от шока. «Вот честно скажу, это новость, которую я совершенно не ожидал услышать. Да, понимаю, я тоже был в шоке от услышанного. Черт, Дима, я даже не знаю, что и сказать. Поздравляю и тебя, и Митару с этим событием. Я тоже поздравляю с этим. Черт, эта новость точно неожиданная. Спасибо. Кстати, а когда, кстати, свадьбу планируете? Пока решаем, малаш. А имена придумал? Пока тоже под вопросом. У-у-у, это надо исправлять. Исправим. Ну так что пойдем в бар? Еще спрашиваешь? Конечно, пойдем. Тогда идмте. После мы с Антоном залпом выпили наши напитки, и мы вышли из кабинета и направились следом за Димой. Прямо сейчас, находясь в астрале, Никлариас пыталась оправиться от полученных ран. Она всеми возможными словами проклинала Айзека Римана за содеянное, а также она была в неугомонной ярости. «Будь ты проклят!» Проклинать его словами ей было за что, ибо этот библиарий, как он себя назвал, чуть ей не уничтожил. Лишь в последний момент ей удалось спастись, как и спасти своего апостола, ибо он был важен для ее планов. Спустя некоторое время она успокоилась и принялась размышлять, что делать дальше. Вопрос с Риманом она решила отложить на потом, так как она пока не знала, как победить его. Однако затем она принялась размышлять над информацией, которую она заполучила. Ибо когда она коснулась его души, то смогла получить фрагмент памяти, на котором было изображено синее существо с кучей щупалец и глаз, чье имя было известно благодаря тому же фрагменту. «Дзинч, что это за странное создание?» Попытка проникновения в колодец знания и неожиданная находка. Примечание к части. Я знаю, что вы ждали продолжения по другим фанфикам, но мое вдохновение распорядилось иначе. Прямо сейчас двое алхимиков находились в просторном украшенном рунами помещении, в центре которого, друг напротив друга, расположены два саркофага, что были украшены светящимися алым цветом рунами. Сейчас эти алхимики стояли перед ними, они задачей было наблюдение за их состоянием. Затем один из алхимиков повернулся к своему товарищу, который был куда старше него. «Слушай, Дор, а ты часом не знаешь, что внутри этих саркофагов? К сожалению, нет и не очень горю желанием это знать. А тебе не любопытно узнать, что внутри?» Алхимик по имени Дор перевел свой взгляд на товарища. «Даже не думая об этом, Инра, прошлые наблюдатели, которыми назначали уже нас, пытались узнать, что внутри, и в итоге их казнили, а я очень не хочу разделять их участь. Ладно, тут твоя правда. Раз так, то...» Внезапно Дор замолчал, он ощутил здесь странность. «Что это, Дор, ты чего, этого, ты не чувствуешь ничего?» «Да нет, разве что холоднее только стало». «Вот именно, холод, то чего здесь точно не должно и...» Внезапно холод только усилился, а затем по пространству прошлась рябь, и оно начало искажаться. «Что происходит? Беги!» После оба учных начали бежать. Во время бега один из учных достал магический кристалл, который его просили использовать как раз для этого случая. Как только они убежали, то в пространстве образовалась брешь, и в зал с саркофагами проник поток чистой энергии фиолетового цвета, а вслед за потоком появилась двухметровая фигура в броне и с посохом. Затем фигура резко перевела свой взгляд на саркофаги, но не успела фигура сдвинуться, как пространство начало искажаться, но уже под действием других сил. Пространство вокруг фиолетового разлома начало меняться, фигура в доспехах быстро это заметила и, захватив своими силами саркофаги, отделив их от земли, она ушла вместе с ними обратно в разлом. Само пространство под действием внешних сил исказилось полностью, и разлом исчез. ВС выглядело так, словно его и не было. В этот момент в помещении, где лежали саркофаги, забежал целый отряд солдат. Зайдя внутрь, они обнаружили целиком и полностью пустое помещение. «Во имя Акаэлис, что здесь случилось?» — произнес один из солдат, что находился в полном шоке от того, что случилось. «Прямо сейчас я в сопровождении королевы и ее личной стражи направлялись к лаборатории Аримана. Мы бы не спешили, если бы нам не сказали, что это было срочно. И скорее всего, я даже предполагаю, по какой причине нас вызвали. Скорее всего, Аримана удалось открыть доступ в колодец знаний, ибо из памяти алхимика, проходя по коридорам, возле которых сторожили рубриканты, мы наконец дошли до огромного зала, где помимо Аримана, здесь находился еще и Диалор. Однако затем наше внимание привлекли два огромных предмета, напоминающие саркофаги, что были украшенными разными символами. Полагаю, это одна из причин, по которой вы вызвали нас, господин Риман. Я права? Да, ваше величество. Одна из причин — мне удалось хоть и ненадолго попасть в место, известное как колодец знаний. Значит, я был прав, Ариман смог туда попасть, хотя это и было трудно, ибо хоть и схваченный нами алхимик и работал внутрь колодца знаний, он не знал его точного местоположения, а доставляли его туда только через портал. Благо, воспоминания Адриана и были подсказкой для Аримана, с помощью них он смог видно определить местоположение колодца. Это хорошие новости, но почему ненадолго? Причина в самом колодце. Как только я смог проникнуть внутрь, я ощутил, как само строение пыталось изменить свое местоположение. Вы имеете в виду, что строение пытались переместить в другое место, да и использовали для этого энергию астрала? Но разве такое возможно? Вообще-то возможно, ваше величество, мы практиковали подобное. Тут свои слова решил вставить уже Диалор. И я даже знаю как. Хорошо, я потом выслушаю вас, господин Диалор. После королева перевела свой взгляд на саркофаги. «Но могу ли я узнать, что это?» «Это уже вторая причина, по которой я вызвал, Эти склепы я нашел в области телепортации, я бы не стал их забирать, если бы не одно «но». И что за причина? Внутри саркофага заперты живые представители вашего вида, Диалор. От услышанного у королевы и древнего глаза чуть на лоб не полезли. Внутри этих гробов были заперты живые древние. Господин Нариман, вы точно уверены в сказанном? Я не стал бы вам лгать в этом вопросе. Поверить не могу. Я весь это время думал, что я единственный оставшийся представитель своей расы. Понять потрясение диалога можно. Он весь это время думал, что он последний представитель своего вида. Вы можете их выпустить. Это так, однако перед этим попрошу вас определить печати, что наложены на саркофаги. Нельзя исключать того, что имперцы могли предпринять защитные меры на случай их вскрытия. Да, сейчас. После Диалор подошел к саркофагам и начал осматривать руны. Около нескольких минут он осматривал их, после чего он остановился их осматривать. Хаем, что на этом, что на другом саркофаге одинаковые руны. Затем он прищурил глаза, видно пытался что-то вспомнить. Теперь вс ясно, я знаю что за руны. Это защита? Нет, эти руны предназначены для поддержания жизни, тем кто внутри и последующей подпиткой их организма энергией. Значит их можно вскрыть? Да, но только осторожно, ибо эти руны нестабильны и малейшее вмешательство в их работу может привести к последствиям. Ариман кивнул, а после сосредоточился на своих силах. Послышался звук ломающегося камня, и крышки гробов были отделены от них, после чего Риман отбросил их в сторону, куда подальше от нас. Затем мы подошли к гробам и увидели, кто там лежал. Это были две девушки с белоснежно-белой кожей, у них были такого же цвета рога. У обоих девушек волосы были длинные и серебристые, а вот лица разные. У одной лицо было слегка вытянутым, а вот у другой подбородок был слегка округленным. Обе девушки были одеты в рабскую тогу и прикованы к саркофагу кандалами. Они, должен сказать, были весьма красивыми. Не может быть, я думал, их казнили имперцы. Я не меньше вас удивлена, господин Диалор, не думала, что увижу их снова. Ваше Величество, кто это? Мне было любопытно, кто это, ибо реакция королевы и древнего показала, что они этих девушек знают. Перед нами лежат члены самой королевской семьи, справа лежит сама королева Алитера Дарсине, правнучка самой королевы Сиатеры, а рядом с ней ее дочь принцесса Риления Дарсине. Вот так сюрприз, так получается, перед нами королева и ее дочь. Затем Диалор перевел свой взгляд на Аримана. Господин Ариман, они в порядке? Физически да, но ментально они были истощены, и им нужно время, чтобы прийти в себя. Тогда вытаскиваем их, я лично распоряжусь, чтобы их лечению был максимальный приоритет. После мы разбили кандалы, а затем ждали, когда сюда придут целители. Когда целители прибыли, они унесли двух представителей древних, под личным надзором королевы. Целители, осмотрев их, сказали, что с ними ВС в порядке и что им нужен лишь отдых. Королева лично распорядилась о том, чтобы предоставить королеве и принцессе наилучшие условия для жизни. С того самого момента прошло 2 дня, я в этот момент находился в своем кабинете, изучал различные доклады и приказы, а поручал Антону раздавать их туда, куда нужно. Это было одно из задач, которые должен исполнять инквизитор, кем я и являюсь. Так ты говоришь, что видел двух представительниц из расы древних. Да, Антон, и это были не просто представительницы их, а самые что ни на есть члены королевской семьи, а именно королева и принцесса. Очуметь, слушай, а ведь Диалор, получается, вам солгал? Нет, он и сам не знал, что кто из его вида еще жив, так что технически он не солгал. Видел бы ты его лицо, когда он узнал, что кто-то из его расы жив. Понятно. Затем ко мне зашел один из солдат, причем без стука. Господин Малаш, прошу прощения, что врываюсь, но это срочно. Говори, солдат. Вас зовут Ее Величество, она сказала, что это важно. Я понял. Перед тем, как встать, я повернулся к Антону. Это последняя пачка документов, а после иди отдыхай. Понял. После я встал из-за стола и, выйдя из кабинета, направился следом за солдатом. К моему удивлению, он вел меня не к тронному залу. «Солдат, а ты в курсе, тронный зал в другой стороне?» «Я знаю, но королева приказала привести вас не туда». «А куда тогда?» «К покоям, где сейчас отдыхают важные гости». «Вот как?» «Понятно, куда теперь он меня ведет». Проходя по коридорам и сворачивая на каждом повороте, мы дошли до дверей, что вели прямо в покой. Возле них как раз и стояла королева, и судя по эмоциональному фону, она беспокоилась. Но затем она вернула свое настроение в норму, стоило ей увидеть меня. «Ваше Величество, я поклонился в знак уважения. Малаш, я рада, что ты пришел. Могу ли я узнать, «Зачем вы позвали меня? Перестраховка, на случай, если что-то не так, вы же малолечиво имперцы могли с ними сделать». «Понял». После дверь открылась и из нее вышла горничная, что поклонилась перед ней. «Они готовы для разговора, ваше величество». «Хорошо, можешь ступать». После горничная покинула нас, а затем королева перевела свой взгляд на меня, Итем. После чего мы зашли внутрь богато украшенных покоев, где прямо сейчас на роскошной кровати сидело две древние. Поскольку теперь они были в сознании, то я мог увидеть их глаза. У королевы они были красными, в то время как у принцессы они были голубыми. «Приветствую вас, леди Алитера, и вас, принцесса Риления. Леди Алинора, я не думала, что увижу вас. Вы изменились с нашей последней встречи. Это так, очень много времени прошло с нашей последней встречи, и у вас, как я вижу, вопросы. Они их очень много, как и у меня к вам». Затем я заметил взгляд принцессы, что очень пристально смотрела на меня, а после перевела свой взгляд на свою мать. «Мама, кто этот человек? Я ощущаю от него такую странную ауру». После королева древних перевела свой взгляд сначала на свою дочь, а после на меня. Как только она перевела свой взгляд на меня, ее глаза засветились. Затем на ее лице на миг выступило удивление. После чего королева древних перевела свой взгляд на королеву демонов. «Леди Алинора, кто этот человек?» «Это малыш, и он не человек, как может показаться внешне, а демон». «Демон, хаем, а внешне тпо и не скажешь, однако я чувствую в нем странную энергию». Затем она перевела свой взгляд прямо на меня. «Можешь подойти ко мне? Я хочу кое-что проверить, и нет, это не опасно». «Эй, ладно, я бы слегка сбит с толку предложением королевы древних, но сделал то, что она просила». Когда я подошел к ней, то она взяла мою руку. Спустя мгновение она резко переменилась в лице. «Что-то не так, я и подумать не могла, что увижу тебя так скоро, сын мой». Я поначалу не понял сказанное, но затем до меня дошел смысл того, что она сказала. «Что? Родословная. Примечание к части. Вот прода». Прямо сейчас я находился в ступоре от услышанного, а шокировало меня то, что королева древних назвала меня своим сыном. «Ваше Величество, простите за грубость, но вы ничего не путаете, ибо я не помню, чтобы я был вашим сыном. Я понимаю, ты сбит с толку, но ты в действительности мой сын». Сама королева демонов смотрела на эту сцену с широко открытыми глазами от удивления, но затем она смогла прийти в себя. «Леди Алитера, не поймите меня неправильно, но вы точно уверены, что малыш, ваш сын, малыш, так значит тебя зовут?» После королева древних перевела свой взгляд с меня на королеву демонов. «Да, леди Алинора, я в действительности ощущаю, что это и мой сын». «Ощущаете?» «Да, с помощью своих сил я могу ощущать нашу духовную связь, что и доказывает наше родство». После она перевела свой взгляд с меня на свою дочь. «Риления, ты ведь тоже это чувствуешь?» «Да, мама». «Так получается, он мой родной брат?» «Да, дочь моя». Затем Риления с удивлением посмотрела на меня. «Я же не был уверен в том, что я родной сын Алитеры. Ты, видно, не ощущаешь этого. Позволь, я покажу тебе». После она снова взяла мою руку, и в эту же секунду я начал ощущать неведомое мне ощущение. Словами было не описать, что это за чувства. Ощущения были такими, словно меня ударило током, но вместо боли я ощутил любовь, радость и чувство того, что я нашел то, что потерял давно. Я резко оттронул свою руку и, сделав несколько шагов назад, я посмотрел на свою руку. «Че, что это? Судя по твоим действиям, ты ощутил наше родство, сын мой. Это в действительности так ощущается?» «Да, именно так ощущается родство. Если бы не были родственниками, то ты бы ничего не почувствовал». «Вот как?» Прямо сейчас я не мог описать словами свои эмоции. Я был, можно сказать, ошеломлен от осознания того, что передо мной находится моя родная мать и сестра. Но затем я вспомнил о своей жизни на земле, и мне хотелось узнать о том, как я попал туда. Могу ли я узнать, почему оказался на земле? Другой мир. Я знаю, как это выглядит с твоей точки зрения, но я не хотела, чтобы мы были разлучены. Однако обстоятельства заставили меня пойти на этот шаг, чтобы защитить вас. Нас, помимо тебя, на свет в тот день появились и две девочки, твои младшие сестры. Вот так новости, так помимо меня на свет появились и мои сестры. Но затем, у меня появился новый вопрос. Что заставило тебя поступить так со мной и сестрам? Тот день, когда вы родились, был роковым днем для всего нашего народа. День, когда слуги Никлариас почти всех нас уничтожили. Вот это точно неожиданно было услышать. Это получается, что я родился в день, когда пал Салтур. Учитывая, что там забойня была по словам Диалора, то я еще везунчик, что меня отправили в другой мир. Что тогда случилось? Предательство. Королева демонов сразу обратила внимание на эти слова. Вас предали, но кто? Мой муж, король Айзерндерсине. Это заявление озадачило королеву демонов и меня. Ведь получается, что мой отец стал предателем. Но почему, Никлариас? Она очернила его разум, сделав при этом все таким образом, чтобы этого не смогла заметить даже я. Он намеренно ослабил защиту города, и тогда рабы Никлариас проникли в Салтур и убили всех. Они не щадили никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. Я до сих пор помню тот день, когда Никлариас стояла передо мной и Релинией. Ей для чего-то были нужны мы живыми, но от тебя и сестер она решила избавиться, уничтожить вас самым извращенным и изощренным методом. Я не могла этого допустить, и дождавшись, когда эта тварь ослабит бдительность, я смогла вырваться из пут, и с помощью своих сил я создала заклинание перерождения, которое отправило ваши души в другие миры, в надежде спасти вас. Вот оно что, так получается, она переместила меня и моих сестер в другие миры, чтобы защитить нас. С одной стороны, я должен был злиться за то, что она бросила и разлучила нас, но с другой, учитывая то, что Никлариас любит вытворять с душами живых существ, то это было для нее единственным способом нас защитить. Подняв глаза на лицо своей матери, которая уже не могла сдерживать свои слезы, я понимаю, что не заслуживаю этого, но прошу, прости меня. Я же молча стоял и смотрел на нее, не знаю при этом, что делать. Но затем я взвесил все за и против и решил, что она заслуживает прощения. Подойдя к своей матери, я обнял ее и посмотрел в ее заплаканные глаза. «Я не держу на тебя зла, мама, и я прощаю тебя». Та, услышав мои слова, не знала, что делать, но затем она обняла меня. После этих объятий, я перевел свой взгляд на свою сестру, что с улыбкой смотрела на нас. «Я считаю, что нам всем нужно наверстать упущенное. Твоя правда, малыш, я тоже согласна с этим, младший брат. Тогда я считаю, что матери нужно отдохнуть, вопросы можно отложить на потом. Здесь я соглашусь с твоими словами, малыш, в ЭСЖ я не ожидала, что ты тоже древний. Это неожиданным оказалось даже для меня самого, ох, даже не знаю, как остальные на это отреагируют. И ведь действительно я не знаю, как на это отреагируют остальные. Особенно Антон, Дима и Кумика, я уже представляю выражение их лиц, когда об этом им расскажу. Правда, Никлариас? Примечание к части. Вот правда. Прямо сейчас я сидел перед моими друзьями из другого мира, а именно Димой, Кумикой и Антоном. Все смотрели на меня как на восьмое чудо света. Учитывая то, что они услышали, их реакцию можно понять. Малаш, мы тебя правильно услышали, то есть ты, оказывается, родом из этого мира и являешься сыном самой королевы древних? Да, как бы самому не хотелось признавать, но это так, я в действительности являюсь принцем древних. Ну дела. Спешу отметить, что она ни капли не врала. Точно, ты же у нас теперь ходячий детектор лжи, блин, неловко тебе прится, юный принц. Я уловил смешки от Димы и Кумика, да и я улыбнулся такой фразе. Антон верно подметил, что я принц. Затем я услышал стук в двери, голос стражника. Господин Малаш, к вам посетительница. Кто? КХМ, принцесса Релиния, она хочет зайти к вам. Я широко раскрыл глаза от удивления. Не думал, что ко мне прийдет моя сестра. Впусти, Релиния. После Дима перевел свой взгляд с двери на меня. Это часом, не твоя сестра, она самая Дима. Затем дверь открылась, и сюда вошла моя сестра, одета в серое платье с различными узорами. Выглядела она уж очень красиво в НМ. Должен признать, у моей сестры есть вкус. Здравствуй, младший брат. Здравствуй, сестра. Затем она перевела свой взгляд на моих друзей. Я как понимаю, это твои друзья. Не представишь, КХМ, точно, это мои друзья из моего мира, Дима, Кумика и Антон. Здравствуйте, М, привет, здравствуйте. Здравствуйте, мне тоже приятно с вами познакомиться, я бы хотела с вами поговорить, но я здесь по делу от матери. Вот как, я сразу обратил на слова сестры. И что за дело? Речь идет о Никлариас. Вот как, понятно. После чего я перевел взгляд на своих друзей. Ребят, можете идти. Я тоже собираюсь уходить. Поняли. После мы все вышли из кабинета и направились в разные стороны. Мои друзья в одну сторону, а я с сестрой в сторону тронного зала. По пути мы встретили Аримана, который тоже направлялся в тронный зал. Моя сестра по эмоциям удивилась, увидев нашего библиария, но решила меня расспросить о НМ и его братьях потом. Придя в тронный зал, нас уже ждала королева демонов, наша Срилэния и мать, Диалор, Айзидар Никалден. После королева демонов посмотрела на всех нас. Что ж, раз здесь все собрались, то леди Сиатера, расскажите нам о Никлариас. Пред тем, как я начну, я должна буду вас предупредить, эта история не из приятных. Мы слушаем. Все началось 1200 лет назад, тогда мы уже изучили астрал на приемлемом уровне. Среди нас древних была личность по имени Никлартрис, одной из древних, что изучала астрал. В процессе изучения она обнаружила то, что душа живого существа при определенных манипуляциях могла обратиться в сущность. В этом она увидела возможность того, что живое существо может обрести полноценное нематериальное тело. Нематериальное тело, да леди Алинар и ее исследования дали плоды, после того как она провела эксперимент на самой себе, обратив себя в полноценную сущность. Мы тогда не подозревали, что данный эксперимент стал отправной точкой для становления Никлартрис той, кем она стала сейчас. С течением времени, разум мучной в нематериальном теле стал искажаться под действием силы измерения, ибо измерение питало ее силами, делая ее только сильнее и безумнее с каждым ДНМ. В один момент ей пришла идея возможности превращения души живого существа в сущность, путем жестоких экспериментов, что заставило нас забить тревогу. Многие из нас отайне разрабатывали возможность как-то ее остановить, и в итоге нам удалось найти способ ее сдержать. К тому времени она окончательно обезумела и стала называть себя Никлариас, богиней возвышения. Нам удалось запечатать ее с помощью кристалла, известного как Пиксис. Однако перед запечатыванием, Никлариас наложила на моего предка подобие проклятия. Что за проклятие? Это проклятие заключалось в том, что каждый, кто слышал имя Никлариас, его душа попадала под влияние сущности этой твари, причем это происходило только если они услышат ее имя от носителя проклятия. Под это попадали все представители рас. Конечно, с этим можно было бороться ментально, но это могли только те, кто знал о ней. Те же, кто был в неведении о лже-божестве, становились мишенью для Никлариас. Тех же, кто пытался что-то узнать самостоятельно, мы ловили, стирали им память и отпускали. По этой причине вы держали нас в неведении о Никлариас. Да, но раз рассказывая эту историю, вы не подвергаете нас опасности? Нет, так как после нашего захвата в плен, она сняла с нас проклятие, ибо оно просто стало ей ненужным, чтобы распространять свое влияние. Вот как, а вы пытались найти способ уничтожить ее? Пытались, но из-за своей природы ее сущность было практически невозможно победить. Астрал тоже не помогал, она преобразовывала каждое заклинание на основе этой энергии и поглощала, тем самым подпитывая себя. Единственную меру сдерживания, которую мы создали, помимо печати, были отреченные, ибо на них Никлариас не могла воздействовать никак, даже если бы они услышали от проклятого ее упоминание. Подождите, ваше величество, так получается, мы с этой целью создали отреченных? Я не знал про это. Так и есть, Диалор, ты не мог знать, так как об этом только знал верховный астральный хранитель, что лично подчинялся королю и королеве. Вот оно что. Так значит, Никлариас раньше была одной из древних, а из-за проклятия не могли рассказать об угрозе. Более того, в качестве дополнительной меры сдерживания создали отреченных, чтобы уменьшить риск передачи проклятия. И несмотря на эти меры защиты, кому-то удалось узнать о Никлариас и стать ее марионеткой, в результате чего и зародился культ, поклоняющийся ей. По словам моей матери, Никлариас удалось подчинить моего отца, незаметно для моей матери, хитро вс эта тварь развернула. Но затем я вспомнил об отце. Затем я посмотрел на свою мать с вопросом. «Мама, это не относится к делу, но могу ли я узнать, что случилось с моим отцом? Сын мой, ты уверен, что хочешь это знать?» Судя по тону ее голоса, можно сразу понять, что с ним случилось что-то плохое. «Да, хорошо». Затем на мгновение замолчала, видно, пыталась подобрать слова. «Никлариас превратила твоего отца в существо, известное как апостол истины». Все с удивлением уставились на мою мать, даже королева демонов не смогла удержать удивление. «Леди Сиатера, Никлариас превратила вашего мужа в одного из апостолов?» «Да, прямо на моих глазах и глазах Рилэнии. Если раньше и был шанс достучаться до него, то теперь ничего ему не поможет, ибо мой муж МРТВ осталось лишь его зеркальное отражение. Теперь понятно, кто скрывался под маской апостола. Не думал, что эта тварь пойдет на такое». От подобного осознания я начал злиться, настолько, что начал выпускать свою давящую ауру. Все сразу обратили внимание на мою реакцию. «Я заставлю эту тварь пройти через ад». «Малыш, успокойся». Быстро придя в себя, Я подавил ауру. Простите, сорвался. Ничего, но больше так не пугай, брат. Затем ко мне подошла моя мать и положила руку мне на плечо. Сын мой, я знаю, ты злишься, но убить мы вряд ли сможем, лишь только запечатать. Я бы здесь с вами уже поспорила, леди Сиатера, ибо с появлением вашего сына и его товарищей появился и способ убить Никлариас. Моя мать сразу обратила на эти слова и перевела свой взгляд сначала на королеву демонов, потом снова на меня. Что за способ? Я псайкер, существо, что черпает энергию из другого измерения, что зов тся варпом. Говорю сразу, варп и астрал не имеют между собой никакой связи, это два разных измерения. Неожиданно такое услышать. Но ты уверен, что с помощью этой силы можно убить Никлариас? Примером служит Риман, который во время нашего дебоша в столице империи Адонар почти смог убить Никлариас, заставив ту сбежать обратно в астрал, поджав хвост. Затем она перевела свой взгляд с меня на Библиария. Господин Риман, это правда, что вам удалось совершить подобное? Да, мне незачем лгать об этом, до сих пор помню, как эхо от крика боли, что издала Никлариас, прошлось по материальному пространству. Моя мать была шокирована, она никак не ожидала подобного услышать. Я не знаю, что и сказать, после совета я бы хотела поговорить с вами об этом, побольше хочу узнать о варпе. Только, мам, ты это осторожней, варп тоже скрывает свои опасности. Сразу предостерегая свою мать, дабы она ничего не совершила по неосторожности, хоть они и теорию будут изучать. Хорошо, жду вас после совета.